За забором из еловых кольев сидел парнишка с книгой в руках, жевал малину и смотрел на Юру. Некоторое время они смотрели друг на друга, потом Юра спросил: «Ты давно здесь?» «Нет, пятый день». «А никуда не ходишь?» «Меня не отпускают», — вздохнул парнишка. Оказывается, неприятности бывают не только у Юрия Бойцова, но и у других. Это успокоило Юрия. В конце концов, его неприятности такие, каким можно позавидовать, потому что никто другой на всем белом свете не имел и не очень скоро будет иметь подобных. «Натворил что-нибудь?» — покровительственно спросил он. «Да нет, просто...» «Ну, так просто, ничего не бывает». «Конечно, это не так просто, но я ничего особенного не натворил». «А ты почему сидишь дома?» Юрий помялся и понял, что он не в силах больше скрывать свою тайну. Но открыть ее вот так сразу он тоже не мог. И поэтому постарался оттянуть время. «А ты сюда насовсем приехал? Или в гости?» «У меня родители геологи, и потому мы никуда насовсем не приезжаем. Сейчас приехали на несколько лет». Он вздохнул. «Из-за меня». «Ты что, больной, что ли?» «Понимаешь, сам не знаю», — вздохнул парнишка, и Юрий почувствовал, что у него тоже есть какая-то невероятная тайна. И что ему тоже хочется поделиться с кем-нибудь этой тайной. «Как это не знаешь? Просто, наверное, не хочешь рассказывать или не можешь, потому что тайна». Парнишка испытующе посмотрел на Юрия, потупился и опять вздохнул. «Почти что так». «Вот чудак, ты мне расскажи!» И скромно признался. «Я, знаешь, сам тоже кое-что испытал». Парнишка за забором помялся, повздыхал. И тогда Юрий понял, почему он мнется. Нельзя же открывать тайны через забор. Бойцов решительно потряс старые колья, выдернул проржавевшие гвозди и сделал лаз. А когда он сел рядом с парнишкой, тот сразу начал рассказывать. «Со мной произошло нечто совершенно невероятное. Весной я поехал с товарищем за мамонтовым зубом. Провалился в старый шурф. Это такая яма в вечной мерзлоте, и не то замерз, не то заснул. А когда отмерз вместе с мамонтом, то оказался в 21 веке. Насмотрелся всего, а потом опять заснул. И вот очутился в наших днях. Как это со мной произошло, я не понимаю. Но родители очень за меня испугались и взяли перевод с Крайнего Севера на строительство вашей гидростанции. И так как я здесь никого не знаю, и они не очень на меня надеются, то никуда одного не пускают». Юра понял не все и потребовал объяснений. Парнишка рассказывал очень обстоятельно и так подробно и детально, что не поверить ему Бойцов не мог. И тогда, в свою очередь, Юрий рассказал о том, как он и Шарик встретились с голубыми космонавтами с розовой Земли, как отправились с ними в космическое путешествие, побывали на планете Красных Зорь и вернулись домой. Вероятно, он рассказывал достаточно убедительно, потому что парнишка сразу же поверил ему и сочувственно отметил: «Самое неприятное, что обо всем этом никому и рассказать нельзя. Не поверят». «В том-то и дело!» — воскликнул Юрий. «Даже обидно! Тебя, кстати, как зовут? Меня Юрка. А меня Вася Голубев». Вот так и познакомились два человека, которые побывали в фантастических переделках, узнали технику будущего и прикоснулись к самым невероятным научным тайнам, о которых еще только мечтают самые ученые-академики на Земле. На третий день их знакомства выяснилось, что мамы Юрия и Васи учились когда-то в одной школе. На четвертый, что папы Голубев и Бойцов воевали на одном фронте. А на пятый сыновья получили амнистию, и им разрешили отправиться в лес. Они взяли с собой корзины для грибов, завтраки и пошли прямо к той самой земляничной полянке, на которой Юрий не так давно впервые обнаружил космический корабль голубых людей. Лес был торжественен и прекрасен. Недавние дожди обмыли его. Яростное солнце высушило, и теперь он источал запахи перегретой хвои, поздних цветов, вошедших в силу папоротников и грибов. Юрий заглядывал под елочки и березки, а Шарик носился по всему лесу. Уши у него стояли торчком, обрубок хвоста повиливал, а темная пуговка носа все время дергалась. Шарик принюхивался и пофыркивал. Когда он в очередной раз вынырнул из лесной чащи, Бойцов увидел под елкой красивый белый гриб. Он был так хорош, что Юрий вначале полюбовался находкой и только после этого встал на колени, осторожно срезал гриб.